Слова Чернышова заглушили стрельба и лязг гусениц. Они бросились наверх. Подкатила 34-ка. «Тут Санбат!» — крикнул человек, высовываясь из верхнего люка. И началось. По траншеям, по ходам сообщения потянулась бесконечная цепочка. Вначале люди двигались к разным блиндажам и землянкам, к госпитальному взводу, к хирургам, но вскоре узнали правильную дорогу к сортировке. Сафронов едва успевал осматривать, стома едва успевала записывать. Самых срочных подавали в операционную, тяжелых переносили в блиндаж. Остальных оставляли в землянке, укладывая на освободившиеся места. А когда мест не стало, где попало, кое-кто сам забирался под нары. К утру землянку забили до отказа. Ближайшие подступы к ней, все ходы, все воронки тоже были полны ранеными. Двигаться было неудобно, теснота. Люди буквально лежали друг на друге. По ходам сообщения с носилками в руках можно было проходить только в одну сторону, только медленно и осторожно. Это задерживало и затрудняло работу. Санитары ходили потные, в земляной крошке с головы до ног, с пилотками, сбитыми на бок. Им не то что перекурить, отдышаться не было времени. Берясь за носилки с новым раненым, Галкин приговаривал: «Это тебе не в лесу. Зато свету много, фриц заботу проявляет». И в самом деле, уловив усиление движения на участке, занятом медсанбатом, немцы осветили небо ракетами и открыли минометный огонь. Привычные к войне санитары не обращали внимания на разрывы, а Сафронов поначалу вздрагивал, вжимал голову в плечи, а потом и он привык. Точнее, как-то отупел от всего, ходил в полный рост. Поток раненых не прекращался. Когда наступала редкая темнота, всюду, во всех близлежащих к землянке ходах, белели повязки. Хирурги опять работали медленно, и Сафронов терзался все той же мыслью: «Что делать? Не тот ритм, не тот темп. Опять наш агрегат забарахлил». Ну, правда, у хирургов потери и условия не те, но мне-то от этого не легче. Раненым плохо. Сафронов метался от блиндажа к землянке, от землянки к блиндажу. Тяжелых накопилось много, человек 20. С ними постоянно находилась Люба, но Сафронову казалось, что его присутствие помогает раненым, видит доктора перед собой. И он при первой возможности возвращался в блиндаж. На этот раз его встретили криком. Лепко и Люба возились подле раненого в грудную клетку. «В чем дело?» — спросил Сафронов. В блиндаже уже установили танковый аккумулятор, и свету было больше, чем в землянке. Сафронов увидел искаженное злостью лицо раненого, надувшиеся вены на ручищах санитара и тоненькую, напряженную шею Любы. «В чем дело?» — повторил Сафронов, пробираясь к ним. Санитар молча подал ему пистолет, отобранный у раненого, и... «Этот?» — встревожился Сафронов. «Не, он это... Он угрожал оружием, требуя немедленно нести его к хирургам», — объяснила Люба. Сафронов не стал заводить разъяснительных разговоров, приказал немедленно сдать оружие. «Вы под надежной защитой, Лепко, изъять». Он дождался, пока санитар соберет оружие, и вышел из блиндажа. «Ну что же делать? Как быть?» — думал он, перешагивая через ноги сидящих на земле людей. «Быть может, самому пойти в перевязочную, встать к столу.